Глава 6. Я иду искать. Можно ли спрятаться на планете Земля, если вдруг понадобится? Безусловно, да. Есть много способов. Спросите у профессионалов, они научат и подскажут. Найдут ли вас? Обязательно, если пустят по следу настоящих ищеек. Доброе утро, сеньор. Хозяин кабинета пожал мне руку и вернулся на прежнее место. Эдуардо, подсказал я, попытался отодвинуть в сторону кресла и не сумел этого сделать. Тогда я обошел его слева, уселся и принялся с большим интересом рассматривать человека, устроившегося напротив меня за столом. Дон Леонардо ни в коем случае не походил на того, кем на самом деле являлся. Одного из лучших, если не самого лучшего частного сыщика в Иберии. Человека, как говорится, с репутацией. Невысокий и не низкий, не тощий и не толстый, а просто приятно упитанный. Явно любитель сытно поесть в обед и подремать с храпом после. Румяная щекастая физиономия, широко распахнутые наивные глаза простака, рожденного для того, чтобы его постоянно кидали. Я уже испугался, что Рамон назвал мне неверный адрес. «Кто рекомендовал вам мое агентство, Дон Эдуардо?» – спросил, застенчиво улыбаясь хозяин кабинета. «Дон Фернандес Очоа. Милейший человек!» Живо откликнулся Леонардо. «Как он поживает?» «Уже никак», – с горечью отозвался я. «Полгода назад погиб в автокатастрофе». «Неужели?» – искренне расстроился мой визави. «Боже, как жесток этот мир!» Он извлек из кармана носовой платок и промокнул глаза. «Семья до сих пор в трауре», – сказал я и секунду-другую размышлял. Не зарыдать ли в голос? Кофе? С удовольствием. Почти незаметная дверь в стене распахнулась. Полноватая женщина средних лет в темном платье подошла и поставила поднос на столик у правого подлокотника моего кресла. «Благодарю вас». Я добавил сахара, взял чашку и сделал первый осторожный глоток. Кофе оказался той же крепости, что и у Рамона, только намного лучше на вкус. Я достал портсигар и осведомился. «Вы не против?» «Ну что вы!» Зажигалка выскользнула из моей руки и упала на ковер рядом с креслом. «Какой же я неловкий!» Я наклонился и подобрал ее. «Как кофе?» «Просто замечательный!» Я закурил, поудобнее расположился в кресле и осторожно пробежался взглядом по сторонам. Кабинет многое может рассказать о своем хозяине. Обычно, но не в этом случае. Никаких тебе дипломов, сертификатов, наград, фотографий из героического прошлого в обнимку и рядом с важными персонами. Просто голые стены с глазками видеокамер по углам под потолком. Ни телефона, ни компьютера на столе. Только обрез двустволки, закрепленный под столешницей, нацеленный в то самое кресло для посетителей, которое я пытался сдвинуть, но не смог. «Ничего не поделаешь, опасный район». Пока я изучал кабинет, его хозяин явно наблюдал за мной. «Как я вас понимаю?» Я допил кофе и поставил чашку на столик. «Итак, что вас привело ко мне, Дон Эдуардо?» «Мне хотелось бы, чтобы вы разыскали одного человека. Разрешите?» «Не стоит делать резких движений, когда на тебя направлены стволы немалого калибра». Я встал, достал из кармана фото и положил на стол прямо перед ним. «Думаю, это возможно». Детектив не взял фото в руки, Не стал читать того, что было написано на обороте, просто мельком глянул на него. Не в правилах нашего агентства разглашать конфиденциальную информацию, но в память о Доне Фернандесе я скажу вам вот что. Вчера вечером ко мне заглянул один милый молодой человек, самый настоящий мексиканец, хотя он и утверждал, что прибыл из Перу. Около 30 лет, высокого роста, атлет с виду, недостаточно хорошо воспитан, сразу же принялся меня пугать. Я даже не стал спрашивать, устрашился ли достопочтенный Дон. Этот я показал фото. Если честно, визит к нему конкурентов меня не очень-то и удивил. Достопочтенный Дон Леонардо по праву считается лучшим частным сыщиком в Иберии и давно уже специализируется на поисках пропавших и прячущихся людей. «Он самый», — сказал Дон Леонардо, только с бородкой и в темных очках. Конечно же, невоспитанный молодой человек требовал, чтобы вы сообщили ему о других людях, разыскивающих этого субъекта. Да, он очень на этом настаивал. Как вы собираетесь поступить? Прошу понять меня правильно, негромко проговорил детектив. Нам не нужны неприятности ни с одним из наших клиентов. Вам это ясно? Вполне. Поэтому, если молодой человек появится и начнет спрашивать, то я обязательно скажу о вас. Он достаточно опасен, уж поверьте моему опыту. Верю. Вы, кстати, тоже, только на редкость умело это скрываете. Хозяин кабинета достал из кармана сигареты и закурил, после чего сразу же спрятал пачку обратно. А еще я признателен вам, Дон Эдуардо, за то, что вы не пытаетесь установить здесь жучки. Что установить? Почти искренне удивился я. И очень правильно делаете, продолжил он. К тому же это не имеет никакого смысла. После визита каждого клиента мы как следует проветриваем кабинет. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду, с неподдельным уважением проговорил я. Могу я задать еще пару вопросов? Безусловно, это предусматривается правилами нашего агентства. Потом, если не возражаете, мы поговорим о размерах нашего гонорара и условиях связи.